год ждала она, горюя мало, но вдруг себя представила вдовой, чуть вовсе аппетит не потеряла, и не втерпёшь ей стала спать одной. Коль ветром с моря ставни сотрясала, казалось ей, что воры за стеной, и что от скуки, страха или стужи теперь спасение только в вице мужа.